Глава 11. Я посмотрел на время. До мероприятия оставалось чуть больше 2 часов. Времени было не так много в запасе, а я еще не был на 100% готов. Мне требовался костюм, да такой, чтобы соответствовал обществу, в которое я направлюсь. Подумав, я понял, что у меня есть тот, кто хорошо в этом разбирается. Артемий. Я набрал его номер. «Дружище, привет еще раз. А ты сильно занят?» «Слушай, Лешка, да не сказал бы...» Раздался его голос слегка сонный. «В целом я просто вечера жду. Вот думал, может, поспать, так как ночка будет явно бессонная. А что такое?» «Артемий, ты же по-любому частенько бывал на подобных мероприятиях, на тех, куда меня сегодня пригласила Ирина?» Спросил я у него. «Ну...» «Допустим, бывал иногда и...» Он пока не понимал, к чему я веду. «Ты можешь мне помочь? Подобрать подходящий, ну, костюм? Я в целом понимаю, что должен быть смокинг, но не особо в них разбираюсь. Так что от консультации не откажусь». Попросил я помощи у своего товарища. Артемий засмеялся в трубку. «О, слушай, это даже будет интересно. Ты прямо сейчас хочешь этим заняться?» Как будто бы у меня было другое время. «Ну да, хочу решить вопрос, потом перекусить и выезжать. Времени в обрез. Ты готов?» Задал я финальный вопрос. «Окей, Алексей. Я тебе сейчас скину название и адрес нужного места. Там свои люди. Встретимся примерно через 30 минут. Ты успеешь?» Спросил Артемий. «Успею. От души, братишка. До встречи». Я отключился и практически сразу получил на мегафон сообщение с адресом в центре города. Вызвал такси и через 30 минут уже вышел на тихой, вымощенной брусчаткой улице. Я увидел световую вывеску с названием «Стиль» и высокие стеклянные двери. Понял, что мне сюда, и вошел внутрь. Навстречу мне сразу же вышла девушка, одетая в идеально сидящий черный костюм. Она улыбнулась, и в ее улыбке не было навязчивости, только профессиональная приветливость. «Добрый день. Вы Алексей?» — спросила она. «Да, это я», — ответил девушке. «Артемий вас уже ждет. Пойдемте, я вас провожу». После этих слов она повернулась и пошла вперед по коридору. Меня это слегка удивило. Как она узнала? Видимо, Артемий меня описал. Я последовал за ней по длинному, слегка затемненному коридору. Она приоткрыла дверь, и я вошел в просторную приватную комнату для примерок. Вдоль одной из стены тянулся кожаный диван. Напротив — большая примерочная с раздвижными дверцами. И везде огромные пол зеркала, в которых отражалось все. На диване развалился Артемий с бокалом чего-то игристого в руке. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, увидев меня. «Давай, раздевайся, времени в обрез. Сейчас с тебя мерки снимут». «А для чего это?» — спросил я, снимая куртку. «Я думал, просто подберем готовое». «Чтобы подобрать идеальный вариант, а не просто подходящий. Давай без лишних вопросов». С легким пренебрежением в голосе ответил Артемий. «Здесь так не работают. Давай, не стесняйся, снимай все до пояса». Едва я расстегнул рубашку, как в комнату бесшумно вошли 2 девушки, одетые так же безупречно, как и встречающая администратор. Они молча, с сосредоточенными лицами принялись снимать мерки. Обхват груди, талии, бедер, длина рукава, ширина плеч. Их движения были быстрыми, точными. Я стоял, разведя руки в стороны, чувствуя себя немного глупо, но и понимая, что попал в место, где к одежде относятся как к высокому искусству. Интересный опыт. «Ну, ни хрена себе обслуживание», — пробормотал я, когда девушки, закончив, отступили на шаг. Артемий усмехнулся. «Ты еще ничего не видел. Ладно», — он обратился к одной из девушек. «Под его размеры есть в наличии классика, только с приталенным верхом и низом скинни. И еще ботинки лакированные, но с классическими носами. Не эти ваши заостренные штуки, которые любят носить колхозники». Одна из девушек кивнула, не задавая лишних вопросов, и они вдвоем вышли из комнаты. Я ничего не понял из этой терминологии, но решил полностью довериться Артемию в этом вопросе. Пока мы ждали, в комнату вернулась первая девушка. «Алексей, чай, кофе, может, что-то покрепче?» — спросила она. «Кофе, пожалуйста, черный, без всего», — ответил я. «А мне повторите шампанское, дорогая», — сказал Артемий. Буквально через 3 минуты нам принесли серебряный поднос, маленькую чашку эспрессо для меня и бокал с игристым для Артемия. Я выпил кофе залпом, чувствуя, как бодрость разливается по телу, и как раз в этот момент вернулись те две девушки. В их руках висел на широкой вешалке костюм. Цвет? Глубокий, космически черный. Рядом белоснежная рубашка и пара ботинок из лакированной кожи. «Ну, давай, примеряй!» Артемий махнул рукой в сторону примерочной. Я взял одежду и скрылся за раздвижными дверцами. Материал костюма был невесомым и в то же время плотным. Я надел его. Он сел так, будто был сшит именно для меня. Ни одной лишней складки, нигде не сжал, не топорщился. Рубашка мягко облегала торс. Ботинки, к моему удивлению, оказались идеальны по размеру. Я вышел и встал перед зеркалом. Артемий захлопал в ладоши. «Вот это да, красавчик! Девочки, вы, как всегда, волшебницы, браво!» Девушки скромно улыбнулись. Я же смотрел на свое отражение и не мог отвести взгляд. Это было нечто. Даже в прошлой жизни, когда я покупал дорогие брендовые костюмы, я никогда не выглядел настолько собранным, мощным, уверенным. Костюм не просто сидел хорошо. Он менял осанку, манеру держаться. Он был той самой броней. «Так, финальный штрих», — сказал Артемий, прервав мои мысли. «Принесите ему бабочку, черную из бархата». Одна из девушек уже двинулась была к двери, но я ее остановил. «Девушка, стойте, давайте лучше красную». Артемий поднял бровь и сказал: «Алексей, ну черная — это же классика. Безупречная классика, ну какая к черту красная?» «Дружище, на ней будет красное платье», — мягко напомнил я. Артемий на секунду задумался, потом лицо его озарила улыбка. «А, все, понял. Да, это красиво, эффектно. Не спорю, смысл в этом есть. Красную бархатную бабочку для джентльмена». Девушка кивнула и исчезла, вернувшись через мгновение с небольшой коробочкой. В ней лежала бабочка цвета спелой вишни из мягкого бархата. Я закрепил ее под воротником. Эффект был мгновенный. Черно-белая строгость костюма получила дерзкий, страстный акцент. Это была просто вишенка на торте. «Ну, вот теперь все», — с удовлетворением констатировал Артемий. «Ты готов покорять высший свет». Тут до меня дошла прозаичная мысль. «Сколько это все стоит?» — спросил я у девушки, стоявшей рядом. Она открыла рот, чтобы ответить, но Артемий ее опередил. «Запишите на мой счет», — сказал он легко. «Алексей, это будет мой тебе подарок. На удачу в наших будущих больших делах. Тем более в итоге за все заплатит мой отец». Он подмигнул и засмеялся. Я хотел было возразить, но посмотрел на время и понял, что спорить некогда. «Спасибо, брат, очень выручил. От всего сердца», — поблагодарил я Артемия. «Да брось. Теперь ты выглядишь как свой среди этих павлинов». «О, и еще один совет от друга аристократа». Он поднял палец. «Лёша, такси вызывай бизнес-класса или даже люкс. Не экономь на этом сегодня. Это часть твоего образа». Мне в целом было не особо важно, какая машина меня везет, главное — быстро. но сегодня ситуация была подобающая. Я поблагодарил друга еще раз, пожал ему руку, вызвал такси и вышел на улицу. Заказал машину класса бизнес. Она приехала почти мгновенно. Черный седан с тонированными стеклами. Водитель в черном костюме и перчатках вышел, открыл мне заднюю дверь, и я погрузился в прохладный, тихий салон, пахнущий новой кожей. Мы поехали по адресу, который мне прислала Ирина. Чем ближе мы подъезжали к правительственному кварталу, тем более явным становилось ощущение, что я еду не просто на вечеринку, а в другое измерение. И когда машина свернула на широкую охраняемую аллею, ведущую к резиденции, я это понял окончательно. Резиденция министра внутренних дел, отца Ирины, напоминала не дом, а небольшой дворец в неоклассическом стиле. Ослепительно-белый фасад, колонны, высокие витражные окна, из которых лился свет. По слухам, она выдавалась чиновником такого ранга вместе с должностью. Но масштаб все равно ошеломлял. На подъезде выстроилась небольшая очередь из машин, длинные лимузины, роскошные иномарки, несколько старинных ретро-автомобилей. Все вокруг было блестяще, дорогое. Я смотрел на эту картину из окна своего уже казавшегося скромным седана и внутренне напрягался. Нужно было не подавать вида. Ни капли сомнений, ни тени неуверенности. Иначе я буду выглядеть чужаком, воробьем среди павлинов. И это заметят все. Наконец мы подъехали к парадному входу, широкой мраморной лестнице, ведущей к резным дубовым дверям. У их подножия стоял молодой человек в безупречном фраке со списком на планшете в руках. Мой водитель открыл мне дверь. Я вышел, поправил рукава пиджака и поднялся по ступеням. «Добрый вечер», — сказал молодой человек. Его взгляд скользнул по мне, быстрый и оценивающий. «Вы в списках? Ваше имя?» «Алексей Милованов. Я по приглашению Ирины Никулиной». Уверенно ответил я ему. Он провел пальцем по экрану планшета, нашел, кивнул. «Проходите, господин Милованов, приятного вечера», — сказал мне парень, и я отправился вверх по лестнице. Швейцары в костюмах одновременно открыли передо мной массивные двери, и я пересек порог. Внутри было грандиозно. Огромный беломраморный зал, сводчатый потолок, с которого свисали хрустальные люстры размером с автомобиль, гул приглушенных голосов, смеха, звон бокалов. Воздух был пропитан ароматами дорогих духов, цветов и изысканной еды. Людей было много, очень много. Мужчины во фраках и смокингах, женщины в вечерних платьях, которые стоили, наверное, больше, чем все мои сделки за последний год. Бриллианты сверкали на шеях и ушах холодным, безразличным блеском. Никто не обернулся, когда я вошел. Никто не бросил на меня любопытного взгляда. Здесь каждый был слишком занят собой и своим положением в этой сложной социальной иерархии. Я сделал несколько шагов вглубь зала, взял с подноса бокал шампанского у пронесшегося мимо официанта и начал медленно оглядываться по сторонам, ища Ирину. И нашел. Она стояла у одной из колонн, окруженной небольшой группой людей. И на ее фоне все остальное потускнело. Платье, оно было алым. Длинное, с открытыми плечами и глубоким, но элегантным вырезом. Ткань мягко спадала по фигуре, подчеркивая каждый изгиб тела. Волосы были убраны в сложную прическу, открывающую шею. На губах помада, точно тон платья. Она смеялась, что-то говорила. И в этот момент она была не просто красива. Она была совершенна. Богиня, сошедшая с картины. Что все больше мне нравилось в этой ситуации, так это то, что она была моя. Она почувствовала взгляд. Ее глаза медленно оторвались от собеседника и встретились с моими. В них мелькнуло удивление. Она что-то сказала своим спутникам и направилась ко мне, плавно скользя в своем алом платье по мраморному полу. Все взгляды в ее окружении невольно последовали за ней, а затем переключились на меня. «А, вот зачем ты спрашивал, какого цвета будет платье?» Тихо сказала она, остановившись передо мной. Ее взгляд скользнул по моей красной бабочке, и в глазах вспыхнули веселые искорки. «Да, я хотел, чтобы мы сочетались», — ответил я. «Я безумно рада тебя видеть, Алексей». Она положила руку мне на запястье. Ее прикосновение было легким. «И ты выглядишь потрясающе». «Рядом с тобой любой потускнеет, княжна». Ответил я так же тихо, наклоняясь к ней. Она улыбнулась, слегка покраснев. «Пойдем. Хочу познакомить тебя с родителями. Ты не против?» «Против» было бы верным ответом, учитывая обстановку и то, кто ее отец. Знакомство с министром внутренних дел, когда у тебя в кармане мегафон с координатами нелегального аэродрома опального аристократы, а твои люди готовятся к рискованной контрабанде кристаллов, не самая блестящая идея. Однако выбора не было. «Конечно, мне было бы очень приятно», — сказал я, вкладывая в голос уверенность. «Хорошо. Они, наверное, у буфета. Я пойду найду их. Подождешь меня тут?» — спросила Ирина. «Да, конечно. Буду ждать тебя тут», — ответил я. Она кивнула и растворилась в толпе, оставив после себя лишь легкий шлейф духов. Я остался один, опираясь спиной о колонну, делая вид, что с интересом наблюдаю за происходящим. И тут ко мне подошел тот, с кем я меньше всего хотел общаться в этот вечер. Николя Третьяков, высокомерный, самовлюбленный тип, который с первого дня нашей встречи считал меня кем-то недостойным этого общества. Он был во фраке, но сидел тот на нем мешковато. «Но ты и сюда добрался, выскочка», — прошипел он, подходя близко. «Нашел лазик в высший свет». Я медленно перевел на него взгляд, полный холодного безразличия. «Если уж даже ты здесь находишься, Николя, то это точно не такое уж и элитное общество, как все думают». Он покраснел от злости. «Я не знаю, как у тебя это получается. Какими уловками ты втираешься в доверие? Но я за тобой слежу. Тут точно что-то нечистое», — пробубнил он. Я сделал небольшой глоток шампанского, не сводя с него глаз. «Следи дальше, Коля. Только вот следилка у тебя до сих пор не выросла», — улыбнувшись, сказал ему. Я повернулся к нему спиной, демонстративно прекратив разговор. Он что-то проворчал в себе под нос и отошел, но я почувствовал его ненавидящий взгляд. «А вот и он!» — раздался веселый голос Ирины. Она вернулась, и с ней были двое людей. Ее родители — Владимир Николаевич и Светлана Владимировна Николины. Они не просто выглядели аристократично, они были воплощением статусности. Он высокий, подтянутый, с седыми висками и пронзительным изучающим взглядом холодных серых глаз. Смокинс сидел так, будто он родился в нем. На лице вежливая, но отстраненная полуулыбка политика. Она — элегантная, стройная женщина в темно-синем платье до пола. Ее лицо было красивым. Дочь явно пошла в маму. На ней почти не было украшений, кроме небольшой броши с сапфиром и жемчужных серег. Но даже я понимал, что эти «почти ничего» стоили целое состояние. Ирина взяла меня под руку и мягко развернула к ним. «Мама, папа, это Алексей. Алексей — мои родители», — представила нас Ирина. Я сделал небольшой почтительный поклон головой. «Добрый вечер, Владимир Николаевич. Светлана Владимировна, очень приятно с вами познакомиться. У вас просто замечательная дочь», — благородно произнес я. «Благодарю», — ответил отец, и его голос был ровным, но без тепла. Он пожал мою руку. Крепко, коротко. «Ирина рассказывала о вас, но как-то совсем немного. Напомните, чем вы занимаетесь, Алексей?» Вопрос, который вас ждал, и был готов. Я встретил его взгляд. «В настоящее время я строю свою собственную торговую компанию, Владимир Николаевич. Пока масштабы, конечно, не имперские, я позволил себе легкую улыбку. Но ведь и вы не сразу стали министром. Все начинается с малого». Его бровь чуть дрогнула. Мой ответ, видимо, был нестандартным. «И что же вы продаете?» — спросила мать. Ее голос был мелодичным. «Товары с высокой маржой, Светлана Владимировна», — ответил я. «Пока нет какого-то одного определенного направления. Ищу свою нишу, изучаю рынок. В основном занимаюсь импортом и логистикой выгодных позиций». «А чем занимаются ваши родители?» — снова спросила она. И в ее глазах читалось естественное для матери желание узнать о корнях потенциального кавалера ее дочери. Я сохранил спокойное выражение лица. К сожалению, они погибли давно, в аварии. «Остались только мы с сестрой», — прошептал я. На лицах родителей мелькнула тень. Светлана Владимировна кивнула, и в ее глазах появилось что-то похожее на сочувствие. «Соболезную», — тихо сказала она. «Спасибо. Это было давно, сейчас уже проще», — ответил я. Владимир Николаевич смотрел на меня уже с другим, более пристальным интересом. Сирота, сам себе пробивающий дорогу, такой типаж мог вызывать либо подозрение, либо уважение. «Что ж, дети, нам нужно еще со многими пообщаться», — сказал он, взглянув на дочь, а затем снова на меня. «Приятного вам вечера». Министр со своей женой отошли в сторону. Потом он показал рукой жест одному из своих подчиненных, чтобы он подошел поближе. Владимир Николаевич наклонил голову к его уху и прошептал: «Семен, нужно узнать информацию про одного человечка. Алексей Милованов, вон он вместе с Ириной стоит. Мне нужна вся информация о нем. Кто его родители и родственники? Где я учился? Характеристика из школы? Все его счета и вообще вся финансовая история за последние 5 лет? Были ли приводы в полицию? Про адрес и все остальное я вообще молчу. Короче, хочу знать про него все. Справишься?» — спросил министр. Семен качнул головой в знак согласия. Отец Ирины ему кивнул, и вместе с матерью они пошли дальше. Они растворились в толпе, направляясь к следующей группе важных гостей. Я почувствовал, как с плеч спадает легкое напряжение. «Ты держался молодцом», — прошептала Ирина, сжимая мою руку. «Обычно перед моим отцом все трясутся и говорят какую-то ерунду. Ты был спокоен». «Видимо, им есть что терять», — ответил я, глядя ей в глаза. «А мне, милая моя княжна, терять пока нечего, кроме тебя». Она улыбнулась, и в ее улыбке была настоящая, неподдельная нежность. «Пошли, выйдем на балкон», — предложила она. «Здесь душно, хочу подышать свежим воздухом. Хоть минуту побыть просто с тобой, а не на виду у всех». «Да, я тоже. Пошли». Мы прокрались вдоль стены к одной из высоких стеклянных дверей, ведущих на широкий, освещенный лишь луной и отблесками из зала, балкон. За дверью никого не было. Ночь была прохладной и тихой. Звуки музыки и гул голосов доносились сюда приглушенно. Как только дверь закрылась за нами, мы оказались в своем маленьком отдельном мире. Я обернулся к Ирине, больше не мог сдерживаться. Я притянул ее к себе и поцеловал. Она ответила мне сразу, страстно, запустив руки в волосы. Этот поцелуй был как глоток живой воды в мире фальши и условностей, что остались за стеклянной дверью. Мы целовались, отрываясь лишь для того, чтобы смотреть друг другу в глаза. Время потеряло смысл. Могло пройти и 5 минут, и 20. И тут в кармане моих идеально сидящих брюк резко, настойчиво зазвонил мегафон. Вибрация отозвалась у меня на бедре, как удар током. Я оторвался. Ирина смотрела на меня распахнутыми голубыми глазами. «Извини», — прошептал я. «Это может быть по работе. Очень срочно». Она, понимающе кивнула, хотя в ее взгляде мелькнула тень разочарования. Я достал мегафон. На дисплее горело имя Артемий. Он не стал бы звонить сейчас, если бы все шло по плану. Я поднес аппарат к уху. «Алло, Артемий, что такое?» — спросил я у него. На том конце несколько секунд были лишь помехи и шум ветра, а затем прозвучал голос Артемия. «Алексей, у нас небольшая проблема».